повелел всем готовиться к принятию святого таинства. Когда утром на другой день собрался народ, он повел всех к церкви и снова поучал их, затем, сотворив обычные молитвы, крестил в тот же день 500 мужей. И в течение немногих дней не только Иерополь, но и другие окрестные города и деревни он привел Христову веру и крещением соединил с Богом. И понеслась о нем слава повсюду. Много больных из различных и отдаленных стран приносили к нему, и получали они сугубое исцеление тела и души. Одна знатная женщина по имени Фриела, мать Евксиниана Поплеона, проконсула Восточного, будучи слепой и слыша о том, что Аверкий исцеляет много различных болезней, велела вести себя к святому мужу. Она застала Аверкия учащим народ и, припав к ногам его, просила святого, чтобы он отверз ее, потерявшие зрение очи. Заботясь прежде всего о просвещении душевных очей, Фриэллы святой спросил ее, верует ли она во Христа, который отверз очи слепорожденному. Когда Фриэлла дала обет уверовать и проливала обильные слезы на ноги Аверкия, святой, помолясь Богу, прикоснулся к ее очам и сказал: «Свете истины Иисусе Христе, приди и отверзи очи рабы твоей». Тотчас Фриэле возвратилось зрение, и она восприняла крещение от святого. Крестившись, она вручила святому половину своего имения, чтобы он раздал нищим, и, получив наставление от него, возвратилась к себе. Сын ее, проконсул Евксиниан Поплеон, видя мать прозревшей и узнав, что ей отверз очи своими молитвами святой Аверкий, захотел видеть его и воздать ему благодарность за исцеление своей матери. Святой же научил Евксиниана вере и обратил его ко Христу. После этого три других женщины, также пораженные слепотой, приступили к святому и, поклонившись ему, сказали: «И мы веруем в Иисуса Христа, которого ты проповедуешь, поэтому мы молим тебя, отверзи и нам очи, подобно тому, как отверз ты их Фриэлле». Святой же отвечал на это: «Если вы действительно веруете в истинного Бога, как утверждаете, то увидите свет Его». Сказав это, святой возвел очи свои к небу и стал молиться. Во время молитвы святого с небес снизошел луч неизреченного света, превосходивший сияние солнца, и озарил то место, где стоял на молитве святой Аверкий. Все бывшие там не могли перенести этот неизреченный свет, пали на землю, и только три слепые женщины стояли неподвижно. Когда луч коснулся очей слепых женщин, они прозрели, и блистание небесного света прекратилось. Святой спросил прозревших: «Что увидели вы прежде всего, когда вернулось вам зрение?» Тогда первая сказала: «Я видела ветхого деньми, который прикоснулся к очам моим». Другая сказала: «Видела я прекраснейшего юношу, который дотронулся до моих очей». «А я видела», — воскликнула третья, — «что очей моих коснулся пресветлый отрок». Услышав это, святой и все бывшие с ним прославили Бога единого в Троице, творящего дивные и преславные чудеса. Затем Аверкий, узнав, что и в соседних городах и селениях находится много страдающих различными недугами, отправился туда с своими учениками, подражая Господу своему, обходил города и селения, уча людей о царствовании Божьем и исцеляя больных. Придя в одну местность, расположенную при реке, называемую Селище, он преклонил колено и стал так молиться: «Господи щедрый, услыши меня, раба Твоего, ниспошли благодать этому месту, да истечет здесь источник теплых вод, чтобы обмывающиеся в нем получали исцеление от всякого недуга и язвы». Когда он окончил свою молитву, вдруг при ясном небе загремел гром. Все находящиеся там ужаснулись, когда после громового удара забил источник теплых вод на том самом месте, где возносил молитву коленопреклонный Аверкий. Тогда святой повелел людям, бывшим с ним, копать глубокие рвы, где могли бы собираться теплые воды, в которых он всем больным приказал омыться. И всякий, погружающийся в те воды, получал исцеление по молитвам святого. Однажды дьявол, желая искусить Аверкия, принял на себя вид женщины и приступил к святому, прося у него благословения. Взглянув на лицо беса, святой хотел отвернуться от него, но в это время задел правой ногой за камень и повредил ее так, что на голени образовалась язва.